Глава 4. Июнь 1066 года от Рождества Христова. Безымянная Хазарская крепость. Утро после боя. Половчанка зашевелилась на лежаке. Похоже, я нанес слишком сильный удар, потому что девушка проспала практически весь вчерашний день и всю ночь, приходя в сознание только пару раз. Последняя мать напоила ее мясным бульоном, оставшимся после того, как жена вождя сварила нам с Радеем сочные куски баранины. Я бы, правда, предпочел обжарить ее на углях. И вообще не очень-то и люблю это мясо из-за специфического привкуса. Но, как оказалось, животные степняков его практически не имеют. А возиться с шашлыком было просто лень. Воинство всю ночь гудело. Нет, лично мне претит то, что творили с женщинами, захваченными в крепости, и теми, кого успели перехватить на стойбище. Но это раннее средневековье, традиция отдавать захваченные с боя города на разграбление практически нерушимы. Да, я мог бы запретить своим воинам бесчестить баб, настроив большую часть дружины против себя. Варягов и косогов уж точно. Но когда я увидел, в каком удручающем состоянии находились наши русские полонянки, синие от побоев, в лохмотьях, практически не способные выпрямиться из-за сильных болей внизу живота. Короче, какой мерой мерите, такой вам и мерено будет. Половцы пришли сюда захватчиками, мы лишь вернули свое. Остальное сопутствующие потери. Так, по крайней мере, я пытался заглушить свою совесть, остро меня мучившую при особо громких вскриках половчанок, раз за разом пускаемых ночью по кругу. Впрочем, к моему удовольствию, часть русичей, да и некоторые варяги, кто оставил тму таракани семьи, отказались участвовать в насилии. Им я пообещал полуторную долю добычи, сформировал из них две смены дозорных. Третью укомплектовал из оставшихся, пригрозив смертью за слушание в походе. Честно сказать, после всего пережитого руки чесались, так что говорил я серьезно, на самом деле намереваясь выполнить свое обещание. Наверное, именно поэтому их смена дозора, которую я не поленился проверить, поднявшись ночью, встретила меня бодрствующей и в полном составе. А с другой стороны, отчего ему уснуть? С бабами наигрались, горячая кровь гуляет, а все найденные кувшины с брагой мы переколотили еще вечером, в походе сухой закон. Весь русский полон, 30 женщин и крепких мальчишек, оставленных половцами в живых, я отправил на одной ладье, выделив им 30 гребцов и разместив здесь же 20 тяжелораненых воинов. Легкораненые, как, например, Радей, остались с нами. Все равно в белой веже их лучше не вылечат, а у меня катастрофически мало людей. В схватке погибло с полсотни дружинников. Теперь у меня всего войска 80, из них больше половины лучники. Удержим ли крепость? По-хорошему, ее полутора сотням воев оборонять потребно. Половчанок отпустили на рассвете. Зачем мне здесь лишние рты? Ну и рубить перебор. Правда, я немного схитрил, оставив при себе семью вождя. Воинам объяснил, что они могут послужить заложниками. А на самом деле... На самом деле я не хотел отпускать от себя девушку, так храбро защищавшую семью. Хотя, если говорить по совести, значительно сильнее меня зацепила ее красота. Как бы то ни было, я решил, что присутствие родных ее успокоит и усмирит. А уж там видно будет. Из полутора десятка женщин, взятых в полон, до рассвета не дожили три особенно молодые девчушки. При взгляде на истерзанные девичьи тела и выражение ужаса в остекленевших глазах мертвых, я потянулся за мечом. Мрази! Неужто не могли хотя бы девок чуть-чуть поберечь? Впрочем, рубить своих я все же не стал, раз уж сам отдал женщинам в руки. Вместо этого велел омыть тела, обрядить в найденные здесь же чистые платья и похоронить отдельно. Мужиков, выпустивших за ночь пар, пусть и не сильно, но проняло. Когда они хоронили покойниц, в глазах некоторых я заметил что-то вроде раскаяния. Остальных половчанок, едва способных переставлять ноги, мы просто выпустили за ворота. Смотреть, как едва-едва ковыляют по полю истерзанные бабы, было гадко. Но ведь и наши девки да бабы выглядели едва ли не хуже их. Какой мерой меряете? Девушка потянулась и открыла глаза. Поймав мой взгляд, она вздрогнула, напряглась, но я постарался улыбнуться ей максимально добродушно и открыто, подав ей миску с вареным мясом, уже, правда, сильно остывшим. Половчанка аккуратно взяла ее, а я, приложив правую руку к сердцу, чуть поклонился. «Андрей». Степная красавица поняла, что я представился, и едва слышно произнесла. «Дилара». Красивое имя, Дилара. Однако куда делась вся ее смелость и боевой задор? Я попытался мягко, не спеша коснуться ладонью ее щеки. Пока она спала, я украдкой пару раз погладил ее бархатистую кожу. Но половчанка отпрянула. Впрочем, я не огорчился, а еще раз улыбнулся и коротко бросил, указывая на миску. «Ешь, Дилара, ешь». Девушка не послушалась, лишь вперила в меня встревоженный взгляд. К еде она не прикоснулась. Усмехнувшись, я встал и, поприветствовав и уже отошедшего от сна Радея, попросил новгородца. «Пора поднимать людей, разоспались. А ты присмотри за ними, хорошо?» Дружинник понятливо улыбнулся. Кивнув ему на прощание, я откинул полог шатра, выходя во двор, после чего заорал на всю мощь легких. «Десятники, ко мне!» 80 здоровых и относительно здоровых мужчин — это совсем немного, если разобраться. Особенно, когда готовишься к отражению скорого нападения. Разбив воинов на два отряда, первому я поручил заняться приготовлением крепости к обороне. Гриди принялись скоро копать ров со стороны ворот и по обводу, там, где брешь в стене закрыли струганные бревна частокола. Старый хазарский замок не поражает размерами. Широкая его стена не длиннее 90 метров, узкая где-то под 80. Башен нет. Правда, высота укреплений едва ли не под 8 метров и толщина под 5. Для степняков орешек непростой, вот только защищать его особо неким. Именно поэтому я и решил максимально повысить обороноспособность замка. Вторая половина отряда, за исключением десятка дежурных лучников, отправилась на заготовки провианта. Запас зерна, сделанный русскими поселенцами, практически подошел к концу, а лошадей и овечьи отары во время боя угнали половецкие пастухи. Все, что нам досталось, это пяток крепких степняцких жеребцов. Их я выделил разъезду, отправленному в степь. На стенах с двумя горнами дежурят всего 5 воинов. Еще 1,5 дюжины лошадей получили травмы разной степени тяжести. Я приказал забить часть покалеченных животных, а мясо частично закоптить, частично завялить, употребив на это весь наш запас соли. Воинам пришлось несколько часов копать 4 здоровенные ямы во дворе крепости, внутри которых еще пару часов полыхали огромные костры. Затем полученные угли сверху забросали большим количеством влажного, только срубленного дерева с тонкими ветками и листьями, давшим им много дыма. Затем внутрь свесили крупные куски ошкуренного мяса, которые будут коптиться до самого утра. Наконец закрыли ямы тугим войлоком трофейных шатров. К вечеру большая часть отряда едва держалась на ногах. Но мне этого показалось мало. Отдыхавший весь день дозор я отправил на реку, половить на зорьке сетями рыбу. Но остальных ждал ужин. Единственный, кстати, прием пищи. Обе взрослые половчанки весь день варили конские кости и маслы в 3 огромных котлах, добавив туда часть не пошедшей в дело требухи. Сердца и печень я приказал испечь на углях. Получилось неплохо. И лишь распределив на ночь дозорные смены, отправив уже поевших ратников отнести шурпу рыбакам, я сам принялся есть, усевшись рядом с половчанками и немного восстановившимся Радеем. Густой, пусть и прекрасный бульон я, не мудрствуя лукаво, выпил практически залпом, не забывая делать вид, что мне очень понравилось. Мои энергичные кивки вызвали робкие смешки разве что маленьких девочек. Старшие женщины остались по-прежнему напряженными и скованными. Да и малютки просто не понимают, что в отцовском шатре поселились вовсе не папины знакомые. Они еще не осознают, что папа давно уже мертв и лежит с десятками своих соплеменников в общей могиле, наспех вырытой вчера в степи, едва-едва присыпанной землей. Даже со стены было видно, что волки ночью разрыли могильник, и тела павших стали их добычей. Промелькнувшие перед глазами образы отбили всякую охоту есть. Впрочем, я и так собирался поделиться половиной своего куска печени с Диларой. И в этот раз девушка не отпрянула, не пыталась отстраниться, а лишь вежливо, как мне показалось, благодарно кивнула и принялась жевать мясо. Сегодня она весь день была подле ратников и здорово их пугалась. Похоже, старшая дочка вождя наконец поняла, кому обязана спасением собственной жизни и чести. Закончив трапезу, я вновь спрятал женщин в шатре, пообещав воинам завтра еще более сложный рабочий день. Да, это не вызвало радости на их лицах. Уставшие они все, кроме дозора, повалились спать. А я вдруг понял, почему на флоте бытуют поговорки «отдыхающий матрос — это ЧП», и «только плохой офицер не может занять своих матросов». Действительно, гораздо спокойнее, когда люди устают от тяжелого труда и ночью крепко спят, а не гулеванят. Откинув полог шатра, я вошел в практически целиком потонувшее во мраке помещение. Лишь спустя пару секунд глаза различили фигуры половчанок, сбившихся на ночь в тесную кучу. «Дилара?» Подозвав девушку, я указал ей на свой лежак. Степнячка обернулась к матери, но та лишь коротко кивнула ей в темноте. Потупившись нетвердым шагом, она последовала к толстым шкурам, разложенным на земле. На мгновение меня будто молнией пробило. Захотелось взять девчонку, взять грубо, силой, чтобы насладиться ее отчаянным сопротивлением, заведомо обреченным на поражение, и полностью подвластным мне женским телом. Да, я мог бы так сделать, и несколько секунд похоть владела мной, толкая на насилие. Но быстро осознав, что это именно похоть, бес, разжигающий во мне греховную страсть, что это не столько мое желание, сколько напускное, я пришел в чувство. Нет, девушка мне очень понравилась, понравилась при первой же встрече, при первом же брошенном на нее взгляде. И нет, я не могу сказать, что воспылал к ней сразу сильным высоким чувством. Да я даже поговорить с ней не могу толком. Ну и ломать, насиловать точно не буду. Пока мне достаточно того, что рядом красивая женщина. Пока мне достаточно того ощущения душевного тепла, что я испытываю, когда она оказывается рядом. Особенно теперь, когда Еремей погиб. Я осторожно лег рядом и, положив руку на тонкую талию, мягко, но властно привлек Дилару к себе. И даже через одежду почувствовал, как сильно напряглось ее крепкое упругое тело. Но руки распускать не стал, а лишь приобнял ее так, чтобы голова девушки оказалась на моем плече, да и принялся гладить по волосам, все так же мягко, неспешно. И все это время смотрел в глаза половчанки, абсолютно черные во мраке шатра. Я проснулся только утром. Этой ночью посты проверял Радей. Свернувшаяся калачиком девушка безмятежно спала на моем плече, но открыла глаза, как только я коснулся ее нежной, теплой кожи, аккуратно погладив щеку. В них не было страха. Я не удержался. Приблизив к ней лицо, вначале очень мягко, одним лишь легким касанием дотронулся губами до ее губ. Дилара чуть отстранилась, но не рывком, не испуганно, а скорее удивленно. Я вновь прильнул к ней, накрыв губы девушки коротким поцелуем. Половчанка не отстранилась. В этот миг у меня сорвало крышу. Властно прижав к себе степнячку, я принялся жарко ее целовать, прикусывая полные сладкие губы, проникая языком в ее маленький рот. Девушка уперлась руками мне в грудь, попыталась отстраниться. Тщетно. Я запустил пальцы в шелковистые, мягкие, густые волосы, крепко прижав к себе ее голову. И лишь через несколько секунд отпустил, поймав ошалелый взгляд замутившихся дымной поволокой глаз. В нем отразились и отчаяние, и страх, и желание защищать себя, и возбуждение. Лукаво улыбнувшись, я бодро встал и показал девушке язык. Пусть теперь ждет вечер, недотрога половецкая. Ох, и напридумывает же она себе. Шалея от предвкушения еще одной ночи, что я проведу рядом с ней, я вышел из шатра. Меня ждет очередной сложный, наполненный трудами день. Сегодня ров углубили и расширили наполовину того, чего я хотел достичь. По крайней мере, сейчас его уже не примахнет всадник. А заготовщики продолжали резать обреченных животных, разделывать их крупные туши, коптить и вялить. Половчанки вновь несколько часов варили шурпу. Общий прием пищи вечером, и уставшие, практически обессилевшие ратники рухнули спать. Я же весь день, снедаемый каким-то веселым, будоражащим предвкушением, повел половчанку на реку. К моменту нашего прихода рыбаки уже убрали сети. Подведя Дилару к песчаной отмели, я с улыбкой указал ей на воду, после чего принялся снимать с себя одежду. Девушка чуть отстранилась, видимо, ожидая для себя самого худшего, но я со смехом окатил ее брызгами уже довольно прохладной воды, после чего прыгнул в реку. На мгновение перехватило дыхание, но только на мгновение. Кажется, что вместе с потом и грязью студеные волны Дона смыли с меня и боль последних дней, и грехи. Дилара с минуту стояла на берегу, наблюдая, как я плескаюсь в воде. Умение плавать было сильной стороной не только моей, но и Андерса. И его сухое, жилистое тело легко подстроилось под изученный мною кроль и также легко удержалось на речной глади, когда я лег на спину. Подойдя к самой кромке воды, половчанка решилась. Взявшись за отвороты длинной рубахи, рывком потянув ее через голову, она подставила лунному свету свое ногое тело. В первое мгновение мне показалось, что белая девичья кожа засеребрилась. От вида длинных, изящных, стройных ног, абсолютно плоского живота и тугой, крепкой груди у меня перехватило дыхание. Роскошные волосы степнячки разметались по плечам, не спадая едва ли не до пупка. Пораженный красотой Дилары, я вышел из воды, медленно, словно боясь спугнуть, приблизился к девушке. Она лишь прикрыла глаза, смежив длинные пушистые ресницы. И вдруг я понял, что не хочу обладать ею вот так, по принуждению. Я хочу, чтобы она жаждала меня всем своим естеством, так же, как желаю ее сейчас я. И на меньшее я не согласен. Чуть присев, я обхватил ее за ноги и горячие крепкие бедра так, что девушка оказалась в моих объятиях, а мое лицо на уровне ее живота, под упругой грудью. И в этот самый миг Дилара неожиданно обвела меня руками за шею, сама прижалась к холодной голове, к мокрым волосам. Как же сладко держать ее! теплую, мягкую, нежную. Чувствуя, как напряглось мое естество, как разошлось по венам жидкое пламя, поняв, что уже не могу сдерживаться, я сделал шаг к реке и опустился в ее холодную воду вместе со вскрикнувшей девушкой. Стало чуть легче, но только я попытался выпустить половчанку, как она еще сильнее прижалась ко мне, скорее уже испуганно, и оттого еще более крепко. Я рассмеялся, поняв, что степнячка банально не умеет плавать. Дилара ответила застенчивой улыбкой. Это послужило сигналом. Я не мог не прильнуть к ее губам, не мог не покрыть их поцелуями. И в этот раз девушка не просто не отстранилась, она ответила. Ответила жадно, страстно, забывшись в долгих, сладостных минутах единения. Мы целовались стоя в воде, пока оба не задрожали от холода. И лишь ощутив, как девушку бьет уже крупная дрожь, я вынес ее кажущееся невесомым тело из воды. На берегу я схватил свою нательную рубаху и стал быстро, даже грубо растирать кожу Дилары, лишь бы согреть. Девушка не сопротивлялась. И лишь высушив ее тело, я позволил Диларе одеться, а после оделся сам, натянув порты и рубаху на мокрое тело. А потом мы бежали к воротам крепости, взявшись за руки и громко смеясь. Беззаботно, радостно, счастливо. Будто бы не было крови, пролитой с обеих сторон, не было русского полона, смерти Еремея, убийства ее отца и расправы над племенем. Но я не думал об этом. Потому что, кажется, я действительно влюбился.